«Следующий!» – зычно гаркнул охранник, пуская за ворота блокпоста очередного беженца. «Пошевеливайся!» Каждый, желающий попасть на станцию, проходил строгий контроль. С недавних пор это стало обязательной процедурой. Радиационный и санитарный контроль, дезинфекция, осмотр у врача. Мутация. Грязное слово, вызывающее у людей отвращение и панический страх. Еще лет 10 назад это было чем-то далеким и остающимся снаружи, за гермоворотами станций. Теперь с участившимися случаями рождения дефектных детей о мутантах заговорили в полную силу. Их стали бояться. Бояться и ненавидеть. Ненавидеть за то, что они отличаются от всех, а также за их повышенную адаптацию к внешним условиям. «Шматье к досмотру! Живо!» Путник, путаясь в балахоне, торопливо выкладывал на остов металлической бочки нехитрые пожитки. Охранник брезгливо окинул взглядом барахло беженца и, ткнув пальцем в направлении врача, рявкнул. «К медику! Следующий!» Навстречу ему шагнул рослый незнакомец в добротно подогнанном комбезе и кинул на бочку увесистый рюкзак. «Откуда будешь?» — поинтересовался угрюмый охранник. «И что в рюкзаке?» «Вольный я. Звать Андрей. Начальство ваше медикаменты заказывало». Андрей откинул капюшон комбеза, давая охраннику внимательно рассмотреть визитера. «А, да-да, Андрей, точно», — залебезил охранник, узнав сталкера. «Меня предупредили». В этот момент из-за перегородки раздался испуганный вопль. Тотчас на свет выскочил медик с безумным взглядом и заверещал. «Мутант! Саня, у нас мутант!» Охранник дернулся, судорожно срывая с плеча автомат, и кинулся к медблоку. «Стоять, сучьи отродье! Руки за голову! Стоять!» — сказал. Автомат дико плясал в руках охранника, выцеливая голову бродягу, минуту назад вошедшего на блокпост. В неярком свете костра можно было разглядеть гипертрофированные мышцы ног и неестественную осанку сгорбившегося бедолаги. Затравленно озираясь, он медленно пятился к выходу с блокпоста, надеясь прошмыгнуть обратно в темноту тоннеля. «Стой, урод! Стреляю!» Охранник вскинул автомат к плечу, но в этот момент чья-то рука уверенно потянула ствол вниз. «Пусть идет», — обронил Андрей. «Он никому ничего плохого не сделал». «Отвали!» — взъярился охранник. «Тоже пулю в лоб захотел. Сейчас я этого выродка!» Договорить он не успел, поскольку в мгновение ока оказался на полу, больно стукнувшись плечом о стену тоннеля. «Не дури!» Сталкер грозно смотрел на охранника, поигрывая отобранным автоматом. «Тебе не для того оружие выдали, чтобы по людям палить». Тем временем странный посетитель, кинув на сталкера благодарный взгляд, низко присел и, оттолкнувшись мощными ногами, в длинном стремительном прыжке взвился в воздух. Перелетев заграждение блокпоста, мутант исчез в темноте туннеля. «Ушел, гад! Из-за тебя ушел, паскуда!» Охранник морщась поднялся. Пронзительно завизжала сирена. На крик из блокпоста уже подтянулось подкрепление. «Вяжи его, братцы! Он падла с мутантами заодно!» Охранник трясся от бешенства, тыча корявым пальцем в Андрея. Сталкера быстро взяли в кольцо, отобрали оружие и под конвоем повели вглубь станции. Начальник станции, Ковригин Федор Карпович, открыл потертый портсигар, достал сигарету, словно очнувшись, протянул портсигар Андрею. «Ах да, ты же не куришь!» Убрав сигареты, Федор Карпович щелкнул зажигалкой. С блаженным видом затянулся и тяжело посмотрел на сталкера. «Зря ты так, Андрей. Парни по две смены дежурят, с ног валятся, а ты с порога да по морде. Нехорошо». Андрей молча сверлил взглядом потрескавшийся ветхий стол. Наручники больно врезались в запястья, разбитая губа кровоточила. День начался с неприятных сюрпризов. «Вот ты мутантов защищаешь!» Ковригин бросил недокуренную сигарету в пепельницу. «А много ли ты о них знаешь? Пока мы тут по углам ютимся, они уже давно по поверхности шарятся. Освоились, мать их!» Ковригин вскочил, нервно смерил шагами помещение, снова плюхнулся на стул. «Нет, ты скажи мне, чем же они тебе так приглянулись? Кто тебе, безродному, кровь да пищу дает? Они, что ли? Ковригин разошелся не на шутку. «Ты понимаешь, что люди на пределе? Позавчера одного выродка вообще у прилавка поймали. Внутри станции. Какую-то гадость с поверхности пытался продать. А ты это зверье защищаешь. Плесень». «Что?» Ковригин склонился над сталкером. «Что ты там лопочешь?» «Плесень. Антисептик. Отличная штука при ранениях». Андрей поднял голову, достойно встретив тяжелый взгляд Федора Карповича. «А кто тут зверье, я бы еще поспорил». Пунцовый Федор Карпович несколько секунд гневно разглядывал сталкера. Грохнув ладонью по столешнице, он подошел ко входу, распахивая дверь. «Охрана! Снимите с него наручники! Отдайте цацки и вышвырните со станции!» Начальник станции напоследок глянул на сталкера. «За медикаменты спасибо, конечно, но чтобы больше здесь не показывался, а то я за моих людей не ручаюсь!» Громыхая сапогами, Федор Карпович вышел за дверь. Игнатьич аккуратно вызволил ствол из тисков и, любовно пройдясь старческими пальцами по отполированной поверхности, придирчиво осмотрел свое новое детище. Снайперская дальнобойная винтовка, разборная, с мощнейшей оптикой. Старик неопределенно хмыкнул, вспоминая, сколько времени ушло на шлифовку и подгонку системы линз. Пожалуй, с этим заказом он провозился дольше всего, но оно того стоило. Для Андрея старик готов был сделать что угодно. Именно этому сталкеру Михаил Игнатьевич был обязан спасением своей семьи. Несколько лет назад Андрей провел их всех по разрушенному городу в Полис, после того, как их собственная станция была разорена хищными ползунами. С того момента прошло уже много времени, но перед глазами старика все еще отчетливо стояла картина, открывающаяся двери тамбура, когда на станцию вошел пошатывающийся от накатившей усталости сталкер, вошел, крепко прижимая к груди ревущего во всю глотку пацаненка, внука Михаила Игнатьевича, Колю. Как Ирина, дочь Михаила Игнатьевича, и ее муж Виталий кинулись через всю станцию к вновь прибывшим, как Коленька вцепился в сталкера и, рыдая безапелляционно, отказался слезать с его надежных рук. С тех пор много воды утекло. Но Андрей всегда оставался для них самым желанным гостем. Михаилу Игнатьевичу очень пригодилось его прежнее увлечение оружием и инженерный опыт. Стараясь внести посильную лепту в дело сталкеров, старик поначалу помогал с починкой оружия, а потом с головой ушел в разработку новых образцов. Со временем его каморка обросла необходимым оборудованием и станками. А в команде появилось несколько подмастерьев. Сталкеры исправно таскали с поверхности необходимые материалы, а начальник станции оказывал всяческую поддержку Игнатьичу, организуя затем торговлю оружием с другими станциями. Когда открылся целый цех по производству боеприпасов, и под началом Игнатьича работало уже порядка 20 ремесленников, старик передал свои функции Виталию, а сам с головой ушел в разработку разовых, уникальных образцов оружия и снаряжения. Благо спрос на продукцию Игнатьича у сталкеров был бешеный. «Здорово, Игнатьич!» «Андрюша!» — заулыбался старик, посеменив ко входу. «Вернулся уже! Вовремя! Я-то поди уже закончил с твоей игрушкой! Во, посмотри, какая красавица!» Сталкер обменялся со стариком крепким рукопожатием и проследовал за ним к верстаку, где на промасленной тряпице были бережно уложены доведенные до совершенства детали. «Все, как ты просил», — честил Игнатьич. «Приклад, оптика, вот даже чемоданчик специально смастерил, чтобы удобнее таскать. Только тяжеловато, зараза, получилось. Но тебе-то, Андрюш, посильно будет». Сталкер защелкал фиксаторами. Сноровисто состыковывая отлично подогнанные части винтовки, припал к прикладу с мрачным удовольствием, ощутив мощь страшного оружия, и с благодарностью посмотрел на старика. «Спасибо тебе, Игнатьич, уважил». Сталкер аккуратно положил винтовку на верстак и расплылся в улыбке. «Да я что? Эш так, ерунда!» — обрадовался старик, с украдкой смахнув выступившую слезу. «Патроны вот, погляди, как заказывал!» Андрей взял с верстака увесистый, длиной в ладонь патрон, с интересом разглядывая наконечник. «А с этим пришлось повозиться!» — посетовал Игнатьич. «Небольшой сюрприз, так сказать. Бронебойные, разрывные, с проникающим эффектом и задержкой срабатывания. Глядишь, пригодятся. Ну, отец, ну угодил. Андрей принялся складывать патроны в рюкзак. Теперь повоюем. Игнатич, закурив самокрутку, отошел в сторонку, то и дело поглядывая на массивную спину сталкера. В его водянистых глазах явно читалась тревога за близкого человека. Провожая сталкера, у порога не удержался. — Ты б, Андрюша, рассказал, что ли, старику, что задумал? Неспокойно у меня на душе. — Ничего, Игнатич, не впервой. Вернусь через неделю, посидим, брашку твою опробуем. Ну все, отец, бывай. Дверь за сталкером закрылась. Старик немощно привалился к стене, всем сердцем ощущая надвигающуюся беду. Ковригин выкатился на станцию, на ходу натягивая видавшие виды пиджак. Он был раздосадован тем, что его выдернули с важного совещания и уже собрался задать взбучку охране западного блокпоста, но остановился на полуслове, заметив у тамбура несколько нелепых фигур — мутантов, робко сгрудившихся в углу, а рядом с ними трупы, лучшая группа сталкеров, которой Ковригин так гордился. Теперь их искалеченные окровавленные тела рядком лежали на плитах станции, и вместе с их жизнями медленно и неотвратимо утекали надежды всей станции на дальнейшее безбедное существование. — Как это произошло? — хрипло бросил Ковригин. Растерянность медленно перерастала в неконтролируемую ярость. — Почему мутанты на станции? Из-за спин патрульных вышел, прихрамывая, сталкер Ким. — Не горячись, Карпыч. Они меня у косматых отбили. Думал, все, сожрут и не подавятся. А тут они. Кто с арматурой, кто с обрезом. В общем, ушли мы. Митяй вот по дороге приставился, не дотянул. А Шуру с Ферзем эти ребята от самой бензоколонки на своих горбах перли. Ковригин с сомнением посмотрел на покрытых отталкивающего вида наростами людей в грязном тряпье. При других обстоятельствах он, не сомневаясь, отдал бы приказ открыть огонь на поражение, но время вносит свои коррективы. — Ладно, — Ковригин помялся. — Дайте им с собой еды какой, патронов, и проводите до заставы. Ким облегченно вздохнул. Впервые за несколько лет наметился какой-то сдвиг в отношениях с мутантами из депо. Жаль только, что цена таких изменений оказалась непосильно высокой. Троих сталкеров уже не вернешь. «Ты главный!» — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес один из мутантов, указывая корявым пальцем на Ковригина. Грубый голос мутанта непривычно резанул по ушам. «Я главный!» — подтвердил Ковригин, переборов отвращение. «А у тебя есть что сказать?» «Сталкеры говорят, завтра опасно будет. Все прятаться будут!» — начал мутант, с трудом подбирая слова. «Нам наверху не выжить, переждать надо. Сюда надо, ненадолго. Что? Ковригин аж поперхнулся. Ты со своим табором на станцию собрался? Немного ли о себе возомнил? За ребят наших спасибо, конечно, но сброд свой лучше держи подальше отсюда. Мутант не сводил с начальника станции внимательного взгляда. Ковригин зябко поежился. Я приказы повторять по два раза не привык. — обратился он к патрульным. — Проводите гостей со станции. БТР медленно пер по разрушенному проспекту, объезжая завалы и глыбы бетона. За БТРом по земле волочился внушительных размеров лист металла, груженный коробами боеприпасов и различным снаряжением. Жилистый птеродонт, внезапно опустившись на корпус машины, клюнул пару раз бронированный скат бронетранспортера и, разочаровавшись, тяжело перепорхнул на прицеп. Брезент затрещал под натиском мощного клюва мутанта, но, увлекшись, птеродонт не обратил внимания на звук развернувшейся турели. Коротко рявкнул пулемет, и нашпигованная свинцом птичка тряпичным кульком скатилась на мостовую. БТР не спеша подкатил к высотному зданию, уныло взирающую с высоты на разбитый город пустыми глазницами окон. Из машины выскочил сталкер, и, взобравшись на крышу БТРа, приник к прикладу автомата, настороженно оглядывая окрестности. Открылись задние створки, и изнутра бронетранспортера полезли неуклюженные, закованные в массивную броню фигуры. Братство стали. Боевая элита сталкеров. Никто не знал, почему именно братство. Говорили, что как-то один очкастый технарь из полиса, впервые увидев отряд, собранный Андреем, хитро так улыбнулся и безапелляционно заявил. И название прижилось. Молва о братстве стали разлетелась по метро со скоростью локомотива. Многие загорелись желанием примкнуть к отряду, но в команде угрюмого сталкера не было места дилетантам. Спаянный за долгие годы вылазок, отряд из раза в раз выходил на самые опасные маршруты и задания. Со временем команда обросла первоклассным снаряжением, а при поддержке изобретательного Игнатича превратилась в крайне опасный, смертельный для фауны города организм. Деловито пристегнув к правому боку бронекостюма турельный пулемет, Жора подал на ротор электричество и, с удовольствием ощутив вибрацию раскручивающейся шестерки дул орудия, занял позицию напротив входа. Так и не найдя общего языка с руководством Боровицкой, Жора пустился в свободное плавание по метро, пока не осел в команде старого друга. С другой стороны БТРа встал в охранение огромный, ростом под 2,5 метра, мутант Геннадий. Станковый пулемет и огнемет, которыми он небрежно поигрывал, казались игрушками в его толстых, мускулистых лапищах. В отличие от полностью закрытого броней Жоры, Геннадий в силу своей природной стойкости к окружающей среде всегда игнорировал шлем. К тому же мутант совершенно не представлял свое существование без сигар, которые он самолично крутил из заботливо взращенного табака. Курение в шлеме показалось ему занятием проблематичным, а посему дым, так его нарекли в команде, ограничился наушником радиосвязи. Эти двое в полном боевом облачении одним своим видом отпугивали непрошенных гостей, а особенно непонятных при первой же возможности щедро одаривали доброй порцией свинца. «Крот, запал! Пошли!» Андрей кивнул в сторону здания, вскинул дробовик и двинулся к провалу входа. Два бойца в легкой броне ловко прыгнули в окно вестибюля по сторонам от главного входа. Лучи лазероуказателей прошили сумрак холла в обоих направлениях. Кроме груды щебня под ногами, осколка в облицовке и поломанной мебели в вестибюле офисного здания ничего не оказалось, никакого движения. Сталкеры бесшумно прочесали первый этаж и заняли позиции у входа на лестницу. Тем временем в проеме входа показался главный технарь команды и водитель по совместительству сталкер-жвачка. Чертыхаясь и пыхтя от натуги, он медленно волок за собой первый короб с оружием. За ним в холл здания ввалился третий, тяжело бронированный сталкер — Кок. Без видимых усилий здоровенный сталкер пер в каждой руке по коробу с крупнокалиберными патронами, не считая турельного пулемета, сиротливо болтающегося на бедре бронекостюма. «Дым, как слышишь?» Андрей поправил подбородком микрофон. «Иди, помогай с разгрузкой». «Да, босс». Мутант выпустил облако сизого дыма и, закинул стволы на плечо, двинулся к прицепу. «Крот, запал. Наверх. И без самоуправства». Бойцы призрачными тенями рванули вверх по ступенькам, слаженно прикрывая друг друга на опасных участках. Крот — сталкер со стажем. Особо ценился в отряде за свою уникальную способность найти выход в самых непроходимых участках московских подземелий. За долгие годы он изучил не одну сотню километров многочисленных путепроводов метро, а также прилегающие территории, тайные подземные ходы купеческой Москвы, русла подземных рек, коллекторные системы. О его везучести ходили легенды, а инстинкт охотника не раз спасал жизнь не только ему, но и многим клиентам, нанимавшим крота в качестве проводника. Запал снисходительно относился к талантам напарника, предпочитая острому чутью и умению укрываться, безотказный ствол и старую добрую лобовую атаку. Собственно, и прозвище свое он заработал из-за того, что никогда не отказывался от хорошей драки наверху, а в многочисленных потасовках в барах полиса практически всегда выступал инициатором. Несмотря на взрывной характер, этот сталкер, как и любой другой член братства стали, умел держать свой темперамент на привязи и вкупе с остальными бойцами подразделения представлял собой очень грозную управляемую силу. «Босс, на 12-м движении. Похоже, улей». «Принял. «Уже идем, ждите». Андрей передернул затвор дробовика. «Жвачка, ставьте огневые точки. Кок, дым, за мной». Сталкеры загромыхали по разбитым ступенькам лестницы. Так называемый «улей» представлял собой свору одичавших, сильно мутировавших собак. В состоянии спячки они сбивались в единый клубок смердящей щетинистой плоти. Однако стоило потревожить одну псину, как улей мгновенно распадался на отдельные элементы и слаженно атаковал жертву. Среди сталкеров ходили слухи, что у таких стай коллективный разум, из-за чего они представлялись довольно опасными представителями московской фауны. Довольно часто улей формировался прямо вокруг особо крупной жертвы и долгое время оставался на месте, пока не кончался запас пищи. Бойцы заняли позиции напротив входа в просторную комнату. Из-за двери доносились еле слышные шорохи и поскуливания. Зловонный воздух явно выдавал присутствие улья. По команде запал пнул дверь ногой, а крот кинул в проем гранату. Краем глаза, пока дверь не захлопнулась, Андрей заметил метнувшуюся из угла псину. Клыки клацнули по гранате, и хитрое бестие прыгнуло в окно. Взрыв прогремел уже двумя-тремя этажами ниже, разнося на ошметки тело твари. Никто из сталкеров и предположить не мог, что собаки научились выставлять дозорных, и уж тем более, что стая имела представление о разрушительной силе гранат. В следующее мгновение начался хаос. Улей распался. Дверь сорвалась с петель под напором визжащей массы серых тел. Псы ринулись в атаку. Слаженно рявкнули автоматические винтовки запала и крота. Застучал станковый пулемет дыма, перемалывая псов десятками. Редких везунчиков, подобравшихся ближе, хладнокровно уничтожал Андрей меткими выстрелами из дробовика. Отряд работал. Кок, повертевшись и не найдя рядом с напарниками достаточного места для стрельбы, перебрался в параллельный коридор и, вдавив гашетку, направил турельный пулемет на стену комнаты. Завизжал, раскручиваясь барабан со стволами. Тонкая стена мгновенно превратилась в решето. Пронзительный скулеж заполнил весь этаж. Улей умирал. Остатки тварей в безысходной попытке спастись кинулись в проем, прямо на кинжальный огонь сталкеров. Дым, поразмыслив, присовокупил струю из огнемета. Обожженные тушки посыпались на пол. «Дым, приберись тут!» Андрей перезарядил дробовик. «Кот запал. Наверх. Жвачка, как дела?» «Нормально, босс. Огневые точки готовы. БТР загнал вестибюль. Пришли подмогу, а то мы с Жорой весь этот скарб наверх не допрем». «Добро. Заканчивайте там. Вторую линию обороны на пятом этаже устроим». Сталкеры, получив приказы, рассыпались по зданию. Мутант Геннадий задумчиво прикурил новую сигару от раскалившегося раструба огнемета и, словно косарь на жатве, принялся широким веером выжигать останки улья. Зов. Давящий. Непреодолимый. Поднявшись с окраин города, разросшихся дремучих лесов, нескончаемый поток всевозможного зверья. В этот раз он был особенно сильным. Он ощущался как на поверхности, так и под землей. У жителей метро он вызывал всего лишь приступы безотчетного страха, поскольку инфраволны не могли пробиться сквозь толщу земных пород. Зато верхний город и ближнее Подмосковье буквально затопил всепоглощающий зов. Тварь, гнездившаяся в Кремле, вздрогнула, сколыхнулась всей своей необъятной массой. Зов гораздо сильнее того, что могла исторгнуть тварь. Откуда? Рядом с ее охотничьими угодьями появился конкурент. И, судя по силе зова, очень опасный конкурент. Впервые в своей жизни тварь ощутила страх и затаилась. Сталкеры по всей Москве загодя ушли с поверхности. Попрятались в норы общины людей-мутантов. Братство стали готовилось к крупной зачистке верхнего города. Наплевав на страшный риск, презрев опасности, задавив страх, поставив на первое место свои принципы, руководствуясь их личным кодексом, кодексом сталкера. Андрей сосредоточенно рассматривал окрестности через окуляр дальнобойной крупнокалиберной оптической винтовки. Грозное оружие под 2 метра длиной, установленное на треноге у края крыши, смотрелось весьма внушительно и было воистину шедевром творчества изобретательного Игнатича. Жвачка сосредоточенно пыхтела рядом, то и дело тревожно поглядывая на мерно гудящий причудливый аппарат, инфрачастотный генератор. Андрей слабо понимал, что кроется за этими словами. Но если Игнатич поклялся, что эта дура приманит нечисть со всей округи, то принцип работы устройства волновал его мало. Как оказалось, кремлевская тварь сумела оказать братству неоценимую помощь. Отряду удалось определить частоты инфразвуковых волн, испускаемых хищником. Дальнейшее было делом техники. Игнатич не вылезал из лаборатории целую неделю. Зато теперь на крыше высотки красовался странного вида железный ящик с широкими раструбами, опутанный кучей проводов. «Эта хрень вообще работает или как?» — не выдержал запал. «Уже 20 минут ждем». «Вроде как». Жвачка в который раз придирчиво осмотрел генератор. Команда замерла в тревожном ожидании. Словно чувствуя настроение людей, небо над городом помрачнело, сгустилось. Подул пронизывающий осенний ветер. Вдали протяжно гаркнул птеродонт. С другой стороны донесся ответный вопль. И вот уже несколько хищных силуэтов взмыли в воздух, величаво набирая высоту. Началось. Андрей был немногословен. Через окуляр прицела он наблюдал за тем, как медленно, одна за другой птицы-мутанты, взмывая под облака, поворачивают к их высотке. Выдохнув, он поймал в прицел один силуэт и мягко нажал на курок. Несмотря на хитро оборудованный компенсатор, приклад больно ударил в плечо. Винтовка оглушительно рявкнула, и боевая часть крупнокалиберного патрона устремилась к жертве. Птеродонта просто разметала на мелкие ошметки. Жвачка приник к биноклю. «Да здесь 1,5 км будет. Надо будет и себе такую игрушку заказать». Запал лишь неопределенно хмыкнул и развернул ствол стационарного пулемета, установленного на треноге, в сторону приближающейся стаи. Его время еще не пришло. Как ни странно, птеродонты не метнулись в сторону после первого выстрела, не попытались изменить траекторию атаки, а также тупо перли к высотке по прямой. Генератор работал исправно. Андрей пожал плечами, перехватил снайперскую винтовку покрепче и продолжил отстрел. Твари разлетались на кусочки одна за другой. Вскоре, когда стая приблизилась, к командиру присоединились жвачка с запалом. Заработали пулеметы. Массивные туши птеродонтов дождем посыпались с высоты. Только теперь Андрей оценил, сколько нечисти развелось в развалинах города. Одна тварь исхитрилась пройти сквозь плотный огневой заслон и спикировала на жвачку. Сталкер шарахнулся в сторону, выхватывая дробовик и жутко матерясь. Птеродонт, оставляя на поверхности крыши глубокие борозды, заскользил к краю крыши. Густой сноп дроби размозжил твари голову, и туша мутанта, грузно перевалившись через бортик, рухнула вниз. Пока запал с жвачкой добивали оставшихся, Андрей напряженно вглядывался в дальний край проспекта. Из многочисленных переулков и щелей уже вовсю выползали, выбегали, выпрыгивали многочисленные представители сухопутной живности города. «Первый этаж. Готовьтесь». Андрей перезарядил винтовку. «Жвачка, запал. Спускайтесь на вторую линию». Веселье началось. «Они все еще в депо. И, судя по всему, готовятся к обороне». Разведчик Игорь Стрёмин стоял по стойке смирно перед Ковригиным, докладывая обстановку. «Община мутантов довольно многочисленна и не смогла найти подходящего укрытия». «Значит, они остались наверху», — задумчиво протянул Ковригин. «Им не остается ничего другого». Начальник станции напряженно думал, пытаясь найти выход из ситуации. «Пустить мутантов на станцию...» представлялось Ковригину чрезвычайно опасной затеей, поскольку реакция жителей на появление непрошенных гостей будет крайне негативной. В то же время он понимал, что люди с поверхности, скорее всего, не переживут завтрашний день, если поднятая братством стали волна мутировавшего зверья, прокатившись по городу, наткнется на депо. В звенящей тишине оглушительно тикали настольные часы. Таяли последние крохи времени, отпущенного изгоем на попытку спастись. 15 мин, заложенных по периметру здания, сдетонировали одновременно. Снаружи оглушительно жахнуло, в воздух поднялись тонны щебня и земли, ошметки волосатых тел, дергающиеся конечности, мотки щупалец. Вся эта масса на мгновение зависла над проспектом и обрушилась вниз, погребая целые ряды прущих напролом тварей. «Отличная работа, Крот», — похвалил Андрей, наблюдая с крыши. Оставшись наверху, он следил за генератором и прицельно отстреливал особо крупные экземпляры живности. Дальнобойная винтовка безотказно садила по щенистым горбам мастодонтов и чешуйчатым панцирям пустынных носорогов. Огромные туши вздрагивали и останавливались, а нескончаемый поток серых тел огибал их, словно гигантские валуны, продолжая неумолимое движение к высотке. В вестибюле бизнес-центра было жарко. Стоял жуткий гвалт. Ревели и скалились раненые мутанты. Непрерывно работали крупнокалиберные орудия. Трое тяжелобронированных сталкеров стояли в полный рост и неприцельно длинными очередями били в упор по вливающейся через арку входа массе зверья. Чуть дальше и выше, за основательно укрепленным бруствером из мешков с песком, палил из стационарного пулемета Крот. Слева от входа, сквозь наспех заваленное строительным мусором окно, прошпыгнула верткая ласка и, распустив перепончатый капюшон, ощерилась на врагов. Очередь ядовитых хитиновых игл с тихим шелестом прошила пространство и беспомощно постучала по бронекостюму Кока. Через секунду тварь была впечатана в бетон градом беспощадных пуль. Парочка волколаков догадалась сигануть в окно второго этажа. Скатившись с лестницы, клыкастые нелюди сшибли с ног Кока. Дым среагировал оперативно, пинком отправив к стене одного волколака и поджарив из огнемета второго. Однако темп был потерян. Совокупная огневая мощь ненадолго ослабла, но этих мгновений мутантам хватило, чтобы прорвать периметр. Сталкеры, матерясь и прикрывая друг друга, отступили к лестнице. «Командир, мы отходим наверх». «Вторая линия. Приготовиться», — скомандовал Андрей, задумавшись. «Всего 10 минут плотного боя, и уже приходится отступать». Путь, ведущий на пятый этаж, вторую линию обороны, был продуман так, чтобы провести твари по территории нескольких этажей с максимально возможными потерями. Сталкеры кинули в сторону лестницы несколько гранат и синхронно побежали. За их спинами раздалось несколько взрывов. Обезумевшая толпа монстров схлынула, а затем снова рванулась вперед по коридору прямо на турели сдвоенных огнеметов. Пламя яростно загудело, резво заполняя пространство обезображенными трупами. Жора и дым развернулись, одаривая корчащихся тварей щедрыми очередями, и припустили дальше. Тяжело дыша, сталкеры перелезли через укрепление на второй огневой позиции. В работу включились запал и жвачка. Засверкали огни выстрелов. Мутанты запнулись на подходах к пятому этажу, погибая под ливнем свинца пачками. Зачистка продолжалась. Вечерело. Закатное солнце окутало город густым багровым сиянием, сделав и без того сюрреалистичную картину воистину зловещей. Над проспектом города возвышалось высотное здание. Трещины и глубокие выщербины избороздили поверхность стен. В пустых оконных проемах вольготно гулял ветер. В нескольких местах из высотки чадил густой дым. Внизу, словно у подножия древней колдовской башни, волновалось живое море, море уродливых, разномастных тел. Толкаясь и кусаясь, продираясь через завалы трупов, толпа нелюдей медленно впивалась в широкий пролом, некогда служивший входом в бизнес-центр. Богомолы и химеры, цепляясь за стены шипастыми конечностями, лезли наверх по внешним стенам здания. На уровне 14-го этажа здание освещалось частыми вспышками. Братство стали продолжало огрызаться, отступая все выше. Первым погиб Кок, прикрывая отступающих напарников. Кусок источенного временем перекрытия обвалился, увлекая сталкера за собой. Упав этажом ниже, Кок тут же был поглощен толпой обезумевших мутантов. Тяжелый бронекостюм защищал от укусов и ударов, но не мог противостоять грубой силе животных, буквально разорвавших бойца на части. За ним ушел жвачка. Химера, сунувшись в окно, в мгновение ока вытащила сталкера наружу. Жвачка выронил автомат, потянулся за ножом, и химера сорвалась. Падая с высоты 14-го этажа, сталкер успел всадить зеркально отполированное лезвие между жвал твари, добравшись до мозга. За полу досталась игла ящероподобной ласки. По прихоти судьбы игла угодила в стык между бронепластинами, защищающими ногу. Боец не успел ничего сделать. Не смог взорвать себя вместе с прущими вперед тварями. Не успел сказать оттесненным вглубь коридора товарищам парочку прощальных слов. Он умер в страшных корчах, ощущая, как жидкое пламя яда распространяется по телу, сведенному страшной судорогой, не позволяющей даже шевельнуть рукой, чтобы выстрелить себе в висок. Путь эвакуации был приготовлен заранее. С крыши высотки к соседнему зданию тянулся тонкий стальной трос. Рассредоточившись по крыше, остатки отряда из последних сил сдерживали надвигающуюся толпу. Кто-то из сталкеров бросил гранату. Острый осколок, срикошетив от хитинового панциря бульдога, с лязгом рассек туго натянутый канат. Обрывок каната с воем взвился над зданием. Незащищенная голова дыма, оставляя кровавую дорожку, покатилась по крыше, а его тело еще несколько мгновений продолжало дикую пальбу из двух стволов, пока отдача не повалила труп на спину. В активе оставались приготовленные у бортика крыши рюкзаки с парашютами. Подтащив генератор к краю, Андрей и Жора прикрыли крота, пока тот надевал рюкзак. Затем крот, шарахнув из подствольника гранатой, прошелся по толпе серией тугих, смертоносных очередей, давая возможность Андрею с Жорой нацепить парашюты. «Крот, пошел!» — скомандовал командир. Крот медлил, поливая мутантов свинцом. «Пошел, твою мать! Ты знаешь, что делать!» Крот бросил винтовку и сходу перемахнул через бортик крыши. Парашют благополучно раскрылся недалеко от земли. Сталкер спланировал вдоль проспекта, отстегнул стропы и, кубарем прокатившись по земле, скрылся в ближайшей подворотне. «Крот ушел!» — прокричал Жора. «Пора!» «Давай, я за тобой!» Андрей пристегнул к боку чемодан с заранее разобранной оптической винтовкой и вставил в пулемет новую ленту. Дав еще несколько очередей, Жора прыгнул. Андрей тянул время. Пулемет в его руках мерно вибрировал, перемалывая рычащую нелюдь в фарш. 8 метров. 5. 3. Сталкер встал на бортик крыши и, бросив пулемет, шагнул за край. Натянулись стропы, дернув его тело вверх. Дома, словно остовы гигантских кораблей, поплыли мимо. «Босс, это крот!» — раздалось в наушнике. «Запускай!» Над проспектом полыхнуло. Сзади нарастал мирный гул. Взрывчатка, которой был буквально нашпигован бизнес-центр и БТР, сдетонировала. Тысячи тонн железобетонных перекрытий вздыбились, вспухая огненными шарами, и величаво обрушились вниз, погребая в своем чреве собранное со всего города скопище нечисти. Клубы пыли и дыма заволокли окрестные улицы. Андрей приблизился к земле, но не удержался на ватных ногах, и вслед за парашютом его потащило шагов на 20, как раз до угла дома, за которым глазам его предстала неподдающаяся осмыслению картина. Посредине улицы стояла огромная, закованная в чешуйчатый панцирь тварь, ростом с трехэтажный дом, длиною 20 метров, отдаленно напоминающая крокодила, только с гораздо большим количеством коротких толстых лап. Вся она сочилась какой-то зеленой, светящейся слизью. Счетчик Гейгера, вмонтированный в бронекостюм, истошно затрещал. Тварь дико фанила. Похоже, братство в этот раз превзошло себя. И на зов генератора с окраин приползло совсем уж невозможное создание. Рептилия повернула массивную, покрытую шевелящимися псевдоподиями морду в сторону сталкера. И Андрей заметил торчащий из пасти кусок белого полотнища. Парашют. Рядом на земле сиротливо валялся покореженный, покрытый той же зеленой слизью пулемет. Пулемет Жоры. «Сука! Тварь!» На Андрея накатило чувство безысходности, медленно переходящее в немую ярость. Перед глазами пронеслись лица теперь уже ушедшего братства стали. Хозяйственный кок, суетливый жвачка, темпераментный запал, огромный, но ужасно обаятельный мутант Дым, давний друг Жора, с которым так много было вместе пережито. Образы промелькнули и растаяли, оставив место холодной решимости и какой-то отрешенности. Андрей не спеша открыл чемодан. Аккуратными скупыми движениями собрал винтовку, достал из кармана бронекостюма увесистую обойму, особую обойму. А с этим пришлось повозиться. Небольшой сюрприз, так сказать. Бронебойные, разрывные, с проникающим эффектом и задержкой срабатывания. Глядишь, пригодятся. Долгих лет жизни тебе, Игнатич. Андрей защелкнул обойму. Механизм мощной винтовки с тихим металлическим звуком заглотил патрон. Рептилия с интересом втянула воздух и в перевалку двинулась к сталкеру. Андрей медленно поднял грозное оружие, прицелился в глаз монстра и плавно нажал на курок. Тварь дернулась, в последний миг избежав летального попадания. Снаряд попал в крупный роговой нарост на пасти гиганта, срикошетив в сторону и взорвавшись у самой земли. Рептилия заревела оглушительным басом и прибавила ходу. Андрей не шелохнулся. Дослав следующий патрон, он выстрелил снова. На этот раз снаряд пробил толстую бронированную шкуру и, взорвавшись, разворотил монстру плечо. Тварь споткнулась и, припав к земле, приоткрыла пасть. Тонкий раздвоенный язык, словно хлыст, метнулся вперед, сбивая сталкера с ног. Андрей, перекатившись на спину, поморщился от боли. Приподнял винтовку и пальнул, практически не целясь. Кусок шеи монстра разлетелся кровавыми лохмотьями. Рептилия захрипела и, прыгнув вперед, ударила шипастой лапой. Бронекостюм принял основную мощь удара на себя. Однако оставшегося сталкеру хватило, чтобы на какое-то время потерять сознание. Тело безвольно рухнуло на асфальт, юзом прокатившись до стены дома. Разъяренная рептилия двинулась к поверженной жертве. «Андрей!» Голос, звучавший в наушнике, привел сталкера в сознание. За считанные секунды, что оставались в распоряжении Андрея, он сделал единственно возможное. Подтянувшись на руках, ввалился в подвальное окно. Рептилия возмущенно заревела и ткнулась зубастой мордой прямо в стену здания. Сталинский дом выдержал жестокий удар. По стене зазмеились многочисленные трещины. Пыль взвилась над тротуаром. Монстр ударил еще. Что-то угрожающе затрещало. Здание пошатнулось. Упрямая тварь снова саданула. Кусок стены обвалился вместе с межуровневыми перекрытиями, обнажая пустое пространство подвала. Но озверевший мутант, позабыв про жертву, продолжил бешеные атаки, пока здание не обрушилось, сдавшись под натиском слепой живой ярости. Тварь удовлетворенно посмотрела на результат своей работы и тяжело развернулась. Перед ней стоял, пошатываясь, сталкер. Тяжелая винтовка гуляла в ослабевших руках, глаза заволокло мутной пеленой, в ушах шумело, ноги предательски дрожали. Андрей выстрелил и, не справившись с отдачей, повалился на землю. Рептилия оторвала кусок челюсти и длинный черный язык. Тварь взревела, на этот раз от боли, и замотала головой. Андрей подтянул винтовку поближе, но подняться сил уже не было. Из последних сил он встал на четвереньки, и тут чьи-то сильные руки подхватили его. «Ну ты и замутил, босс!» Крот подтащил командира к мотоциклу, помогая взобраться на сиденье. «А я тебя у развалин бизнес-центра ищу. Давай-ка валить отсюда!» Крот. Предусмотрительный, осторожный Крот. Когда, а главное где, он успел разжиться мотоциклом, Андрей не знал. Хотя догадывался, что у крота по всему городу схронов понатыкано. Хитрый черт. «Держись, босс. Поехали». Крот крутанул ручку газа, и мотоцикл, мощно набирая обороты, рванул с места. Находясь в полуобморочном состоянии, Андрей прилагал все силы, чтобы не свалиться с прыгающего по ухабам байка. Преодолев пару кварталов, крот притормозил на перекрестке. Командиру срочно нужна была медицинская помощь. А до подземки они могли и не дотянуть. Недолго думая, Крот погнал мотоцикл к депо, благо его приземистая крыша уже маячила впереди. Мутанты помогут. К Как-никак, они тоже люди. Преодолев последний поворот, Крот вскрикнул от неожиданности и затормозил. Мотоцикл клюнул колесом в яму, ездоки полетели из седла. Прямо на них, сметая ларьки и ржавые остовы автомобилей, перла старая знакомая. Припадая на переднюю лапу и сочась густой зеленой кровью, рептилия приблизилась вплотную и раскрыла покалеченную пасть. Со стороны депо с расстояния 100 метров раздались частые гулкие выстрелы нескольких противотанковых орудий. Пара снарядов угодила в глотку монстра, отчего тот буквально встал на дыбы и, захлебываясь собственной кровью, заелозил всей своей огромной тушей по разбитому асфальту у улицы. Снаряды рвали тело гиганта с убийственной скоростью, и через пару минут орудия смолкли, оставив дымящийся труп рептилии в покое. «Охренеть можно!» — прохрипел Крот, подползая к командиру. «Босс, ты жив?» Андрей пошевелился, повернув голову в сторону напарника. «Откуда у мутантов такое оружие?» Андрей вздохнул поглубже и закашлялся, глотая кровавую слюну. «Неужели до Ковригина, наконец, дошло?» И словно в подтверждение его слов, железные ворота приоткрылись, и к побитым сталкерам из депо устремились его необычные жители, среди которых мелькали сталкеры в станционных комбезах, люди Ковригина. Помощь из подземки. «Пусть земля им будет пухом». Хмурые молчаливые мужики, выстроившиеся вдоль длинного дощатого стола, опрокинули стаканы. Сегодня на станцию пришли все, кому не безразлично было то, что сделало для города братство стали. Пришли помянуть погибших и посмотреть на выживших, на живые легенды Полиса. «Я вспылил тогда», — Ковригин мялся, не зная, как заговорить с Андреем. «В общем, прав ты был. Они ничем не хуже нас и заслуживают такого же права на жизнь, как и все. Я только одного не пойму. Ты рисковал. Ты потерял практически всех, почти весь отряд. Ты мог обойтись меньшими жертвами, но предпочел выжечь все зверье подчистую». Андрей молчал. «Они знали, на что шли», — встрял Крот. «Рисковали все. И все шли на риск добровольно. Будем надеяться, что эти жертвы были не напрасны». Ковригин попытался уловить во взгляде железного сталкера хоть какую-то мимолетную тень сомнения. Но Андрей сидел, не шелохнувшись, не мигая, глядя куда-то далеко вперед, и лишь растрескавшиеся губы его мелко подрагивали, прошептывая имена тех, кто навсегда останется в памяти, за будущее, оплаченное кровью павших братьев. Тихо произнес вдруг Андрей, вставая. «За наше будущее, нашу веру, наши принципы, за наш кодекс!» «За наш кодекс!» — подхватили остальные.